вопят вояки с перепоя, и ухмыляется палач. Все разъезжаются. Сумерки, Феодосийский вокзал. Полк Коктебеля сидит, лежит и стоит на перроне. Почтовый поезд в Москву опаздывает под погрузку на 2 часа. Таня, Ралисса и Нелла сидят в сухом углу под козырьком «Союз печати». 2 первые чертыхаются и матюкаются. 3-я увещевает подруг не вносить свою лепту в кощунство над языком. Наконец, задним ходом прибывает к перрону узкооконный состав. В одном из узких окон исхудавший за эти дни Ваксон. Он умудрился занять 2 смежных купе. Начинается посадка, похожая на эвакуацию 1920 года. У тебя на щеках паровозная сажа, носик черен, как уголек. Ты моя, черт возьми, превосходная кража, наглый замысел мой для тебя оголен. Ты сверкаешь глазами и волосы комкаешь, и ногой меня трогаешь, негритянской ногой. Ты черешни-картуз аппетитственно кушаешь, не спеша, но стремясь оказаться внезапно ногой. Так бы ехать всю жизнь, предвкушая развитие романа, предвкушая побег, избегая суму и тюрьму, будто вырос и стал Ланселотом пацанчик Ромео, и в красотку Ралиссу мою обратилась собачка Муму. Все разъезжаются кто куда. Роберт, Юстас и Милка улетели одним самолетом в Москву. Там 2 друга пересели на самолет в Вильнюс. А Колокольцева встретил во Внуково ее друг, чехословацкий дипломат Доминик Трда. «Послушай, душа моя, — сказал он ей, — ты просто оккупировала меня своей новой красотой. Вернее, оказала мне братскую интернациональную помощь. Мы едем отсюда прямо в ЗАГС». Она засмеялась и взяла его под руку. «Пошли, дом». Он и в самом деле казался символом доброго среднеевропейского дома, высокий, с хорошо освещенной верхотурой, с опорой, годной, чтобы выдержать смерч. Дальнейшие события в жизни этой чудной девчонки, мечты советских физолириков, прошли на скорости бобслея. Как муж и жена, они прилетели с домом в Прагу. Повсюду стояли блокпосты и разъезжали патрули. Однако поток автомобилей валил к западным границам. Люди драпали. Так сделали и супруги Трда. Не прошло и 2 дней, как они оказались в Баварии. Затем с помощью дипломатического паспорта, без особых препон, перебрались в Париж, потом в Лондон и уж потом в Вашингтон, столицу страны нерушимой, как Советский Союз, где Доминик прошел через череду наиболее обстоятельных брифингов. Роберт, между тем, полетел в Австралию. Юрченко ему сказал, что на этажах абсолютно одобрили его кандидатуру. «Пусть увидят австралопитеки, что мы не люди вчерашнего дня. Пусть прислушаются к нашему поэту, выразителю поколения. Пусть поймет австралийский народ, что напрасно нас подвергает бойкоту за вынужденные меры в Чехословакии». Прислушиваться особенно не пришлось. Р. почти молчал все дни, за исключением официального распорядка встреч. Австралия плескалась вокруг, а в груди гудел Коктебель. В принципе, он мог бы пропеть что-нибудь в таком роде. «Я сегодня в темноте встану и пройду по газону с фугасом. Кто мне сунул в карман эту вставку? Отчего мы ждем Фортенбраса?» Дождь накрыл беспощадно округу. И не дождь это даже, а ливень. Буду ли верен я давнему другу? Что найдем мы на дне залива? полыхнет,